Я обещал дамам ответить на вопросы и постараюсь это сделать максимально полно. На одном, на двух дисках. В общем, постараюсь ответить на все вопросы. Начинаем. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Огромное спасибо вам за все ваши труды. Подскажите, как внутренне подготовиться к замужеству и семейной жизни? Также вы часто говорите и пишете, что женщина не должна быть внутренне привязанной к мужчине. Не могли бы вы объяснить на примерах, как это проявляется в семейной жизни? Заранее спасибо. Ну, это материал для десятка дисков, наверное, для нескольких книжек. Как подготовиться к замужеству? Ну, наверное, характер должен быть соответственный. Ведь ваше внутреннее состояние, подсознательное, ваши эмоции, они определяют здоровье ваших детей, их судьбу, их характер. И, соответственно, с этим будет выстраиваться ваша семейная жизнь. Потому что для того, чтобы человек просто существовал, он должен давать потомство. Здоровое потомство. Если на внешнем плане, скажем так, главное – это родители, то на тонком плане главное – это дети. И в соответствии с потомками выстраивается вся жизненная линия. То есть, если потомки ослаблены, негармоничные, то это будет сказываться на здоровье, судьбе и семейных отношениях женщины. Как определить, насколько у вас гармоничные потомки? Посмотрите свою семейную линию. Характеры матери, бабки, характер отца, взаимоотношения родителей, разводы, аборты, болезни. То есть, проанализировав, посмотрев вашу родословную, вы можете уже приблизительно представлять, какие у вас будут потомки. Дальше. Ваше поведение, состояние в период полового созревания, первая любовь, ваши положительные, отрицательные стороны, все это сказывается на детях. Насколько здоровы ваши потомки, настолько у вас будет удачно складываться жизнь и складываться семейные отношения. Если, скажем, дети заражены агрессивностью, гордыней, то каким бы ангелом вы ни были, у вас будет унижение в семейных отношениях. Муж может быть и жестким, и жестоким, и несправедливым, и болезни могут быть, и все что угодно. Как определить еще состояние детей? По вашему физическому состоянию. Если у вас половое созревание с 10 до 14 лет произошло без особых болезней, каких-то скачков в характере, неприятностей по судьбе, значит, более-менее у вас все нормально. Если первая любовь прошла без каких-то отягчающих ситуаций, значит, более-менее нормально у вас с потомками. Поэтому в первую очередь это жизненная история, то, что называется генетический ваш запас. Что касается вашего характера. Для того, чтобы существовала семья, она должна развиваться. Развитие – это единство и борьба противоположностей. Борьба противоположностей – это понятно. Это каждый из супругов имеет свое мнение, его отстаивает, пытается лидировать, конкурировать, сохранить свое, то, что называется, жизненное пространство. Это, в принципе, нормально. Но дело в том, что борьба противоположностей не существует без единства. Если нет единой территории, если нет того, что объединяет, то все это быстро закончится разводом. Конфликт превратится в нерешаемую проблему. Как сохранить единство? Вот единство – это любовь, это взаимопонимание, готовность понять другого, это жертвенность, это возможность быть гибкой, уступать, находить компромисс. Мы можем конфликтовать нормально с теми, кого мы уважаем, кого мы любим, о ком заботимся. Чем больше мы заботимся и даем душевного тепла, тем легче решаются любые конфликты. Поэтому очень важно вырабатывать в себе черты характера, которые позволяют любые конфликты правильно и красиво решать. Если говорить в общем плане о чертах характера, то, скажем так, все можно достаточно просто подать. Человек диалектичен. Он состоит из оболочки, скажем так, духовной, которая живет после смерти, и физической. Вот то, что мы называем жизнь, она связана с двумя инстинктами. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Для того, чтобы жизнь была гармоничной и развивалась целостно и красиво, нужно от нее не зависеть. Что такое зависимость? Это в первую очередь агрессивность, неприятие потери. Чем агрессивнее мы реагируем на потерю, скажем, в области инстинкта самосохранения, это неприятности по судьбе, это унижение, это несправедливости. В области инстинкта продолжения рода – это обиды в плане взаимоотношений, измены, ссоры. И вот насколько мы эти потери готовы принимать без озлобления и уныния, настолько мы от них не зависим, и настолько их нам можно иметь. В Библии сказано, что Бог отнимает то, что мы ставим выше Него. Что такое ставить выше Бога? Это когда весь смысл, скажем так, в семье, в любимом человеке. Принять обиду, измену или смерть любимого человека мы не сможем. Если весь смысл жизни в собственных амбициях, в благополучии, в деньгах, власти, принять унижение и неудачу мы не сможем. Поэтому здоровый, нормальный человек для того, чтобы быть счастливым и гармоничным, должен соблюдать заповеди. Вот заповеди как раз что предписывают? Они предписывают ограничивать свои инстинкты, жертвовать в какой-то степени своими интересами. И благодаря этому мы преодолеваем зависимость от нашей жизни, от наших инстинктов. Мы должны любить жизнь, должны наслаждаться ею, но мы не должны быть рабами наших желаний и инстинктов. Когда человек становится рабом инстинкта самосохранения, у него появляется жестокость, жадность, зависть, высокомерие, поклонение благополучной судьбе, нетерпимость. Если он зависит, становится рабом от своих желаний, то у него появляется похотливость, ревность, обидчивость, опять же жадность, так сказать, уже на внешнем уровне. Поэтому насколько мы преодолеваем такие черты в своем характере, которые я перечислил, и которые являются сигналом о том, что мы становимся рабами своих инстинктов, настолько мы можем выстроить гармоничные отношения друг с другом, в семье, с детьми и с другими людьми. Насколько в душе больше любви, настолько мы легче можем жертвовать, принимать потерю, настолько у нас уменьшается зависимость от семейного счастья и других видов его, и настолько мы имеем право на владение ими. Поэтому, в принципе, гармоничная, нормальная семейная жизнь начинается с полового созревания. А если говорить конкретно, то вот как ребенок начинает воспитываться, вот это уже подготовка к будущей семейной жизни. Насколько вы готовы развиваться, работать над собой, улучшать свой характер, настолько вы можете реально подготовиться к счастливой семейной жизни. Еще раз говорю, как не зависеть от мужа. Нужно научиться любить мужа без претензий, условий, требований, упреков. То есть если вам что-то нужно от мужа, то лучше формировать цели, лучше показывать направление, поощрять, говорить комплименты, чем упрекать. То есть нужно не подхлёстывать, а правильно формировать цели. Когда супруги имеют какие-то общие цели, между ними возникает взаимопонимание. Поэтому, когда мы правильно формируем цели, правильно можем заинтересовать другого человека, то комплиментами, похвалами мы можем добиться гораздо большего, чем упреками, руганью, недовольством и прочим. Просто нужно научиться правильно конфликтовать, правильно себя вести, правильно относиться друг к другу. Это и главная база семейных отношений. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вопрос следующий. Как девушке можно гармонизировать свое внутреннее состояние в условиях жесткой конкуренции с женщинами и мужчинами на работе, в спорте, когда деятельность требует проявлять условно-мужские качества – стойкость, трезвость, агрессивность, напористость, стратегическое мышление, то как при этом оставаться женственной, уступчивой, спокойной, притягательной для мужчины? Понимаю, что нужно учиться совмещать противоположности, а для этого в душе должна быть любовь. Очень стараюсь, но пока не получается переключаться с роли бойца на роль любящей девушки. Как быть? Ну, во-первых, управлять, и даже жестко управлять, можно без агрессивности, без мата, если четко выдерживать свою линию. Слова, произнесенные мягким, спокойным голосом, гораздо авторитетнее выглядят, чем крики, повышение голоса и так далее. Это признак слабости. Поэтому можно оставаться женственной, но если любое слово исполняется, то не имеет значения, как человек говорит это, и агрессивен он или добродушен. Главное, это внутренняя сила, а не внешняя. То, что вы перечислили, это внешние аспекты управления. Управленец должен четко понимать задачу, научиться ее ставить перед подчиненными, научиться ее добиваться неукоснительно. И тогда женские качества могут, наоборот, не мешать, а помогать процессу. Дальше. Все-таки управление, бизнес – это мужская функция. Я помню, у нас в квартире были рыбки в аквариуме с африканского озера Малави. Вот там самец и десяток самок. Если самец погибает, то одна из самок начинает вести себя как самец. Она становится агрессивной, защищает территорию и превращается в самца. То есть функция в значительной степени влияет на характер. Как сказала одна женщина, мне нравится быть бизнес-вумен. У меня идет успех в бизнесе, у меня все хорошо. Правда, у меня нет подруг среди женщин, и я чувствую себя мужиком. Нужно четко научиться отделять одно от другого. Нужно играть роль на работе, роль управляющей, роль успешной, категоричной, жесткой. А выходя с работы, нужно снимать эту маску и перевоплощаться в нормальную женщину. И насколько вы это искусство постигнете, настолько будет интересно и увлекательно жить. Самое главное – не входить в роль, не привыкать к ней. Как вы помните, в театре в Древней Греции забрасывали помидорами и тухлыми яйцами тех актеров, которые плакали натуральными слезами. То есть, когда актер не разделял себя с ролью, сливался, срастался с нею, искусство заканчивалось. И это люди чувствовали и протестовали против этого. Так вот, не срастайтесь с ролью рабочей лошадки. Четко отделяйте одно от другого. Сначала это может не получиться, но когда вы знаете, что это очень важно, вы даже будете получать удовольствие от того, что вы можете играть роль управляющий и роль нормальной гармоничной женщины. Это первое. Второе. Мужские функции, как правило, они связаны с логикой, рациональностью, управлением, прогнозированием будущего, то есть с активизацией сознания. Поэтому в нерабочее время нужно активизировать противоположную сторону. Нужно жить чувством, музыка, искусство, красивые наряды и минимум мыслей в голове. Тогда вы сумеете эти две противоположности гармонично соединить и не будете превращаться в мужчину. Будете наслаждаться тем, что вы женщина, что ваш путь познания – это в первую очередь чувство, а чувство мудрее мысли. И тогда все пойдет нормально. Сейчас очень популярна йога. Полезна ли она для женщин или есть нюансы? Понимаете, любая техника в своей основе имеет определенную цель. То есть мы что-то делаем, не всегда понимая для чего, а внутренняя цель всегда присутствует. То есть мы не будем, если мы включим пылесос, то мы должны убирать им пыль. Если мы сели на велосипед, то мы должны крутить педали и ехать на нем. Поэтому любое упражнение йогой, а в первую очередь под йогой подразумевается хатха-йога, это статические упражнения. Так вот, когда мы занимаемся йогой, очень важно, какую цель мы преследуем. Если наша главная цель – это физическое здоровье, то это не совсем правильно, потому что суть йоги как таковой, йога как и религия в переводе означает связь, связь с Богом. Для чего человек принимает статические позы, делает дыхательные практики? Этим он тормозит свои привычные жизненные функции, тормозит сознание, которое привязывает к окружающему миру. И когда человек занимается йогой, то у него, во-первых, успокаивается сознание, что благотворно влияет на физическое и духовное здоровье, и у него тормозятся привязанности, эмоциональная привязанность к миру. За счет этого человек становится спокойнее, добродушнее, подсознательная агрессия уменьшается, и это дает физическое здоровье. В Италии, я помню, прочитал в журнале, заключенным предложили заниматься йогой, и процент различных ЧП, избиений, конфликтов резко упал. То есть за счет йога помогает, за счет чисто физических упражнений воздействовать на наш характер, на нашу психику в благотворном плане. Но это не привязанность, уменьшение привязанности нужно для того, чтобы устремляться к Богу. А если наша главная цель – это физическое здоровье, и для этого мы все делаем, то активное увлечение йогой может привести к потом к определенным проблемам и в характере, и в душевной сфере. Поэтому нужно понимать, что в конечном счете главная цель йоги – это гармония души и тела как результат устремления к Богу. То есть мы, ограничивая себя в человеческом, пытаемся открыть Божественное в нашей душе. И когда этот первый главный импульс мы соблюдаем, то тогда уже такие занятия не принесут негативных последствий. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Как правильно вести себя с мужем, если он безнравственно себя ведет при детях, ругается матом, говорит страшные вещи, например, говорит со злостью, что отрубит голову человеку, из-за которого у него проблемы, может позволить себе оскорбление и унижение ребенка, но при этом он добрый отец и заботливый муж. Стоит ли делать замечания при детях ему? Мои неоднократные просьбы так не делать им игнорируются. Значит, в принципе, воспитание любого человека – это не столько наказание, сколько мотивация. То есть нужно хвалить мужа, не ругать мужа за то, что он ругается перед детьми, а хвалить мужа за то, что он в данный момент не ругнулся. То есть нужно формировать положительные эмоции, давать систему целей. Можно говорить, какой ты благородный, какой ты умный, какой ты хороший, ты сегодня не ругался, не унижал, не оскорблял детей. Упреки, обвинения мало что дадут. То есть начинать нужно с положительных эмоций. Дальше. Воспитание начинается с себя. Если у вас, посмотрите на своих родителей, посмотрите на свой характер. Если у вас есть тенденция унижения других, подчинения, раздражения, осуждения, то муж просто входит с вами в резонанс. И, соответственно, ваши изменения могут помочь его изменениям. Дальше. В первую очередь дети зависят от матери. Мать носит их в себе, передает свои качества. Поэтому, если вы передали детям высокий уровень гордыни, подсознательную высокую агрессивность, то отец, реагируя на их состояние, может и матом ругаться, и бить их, потому что он как бы реагирует на их внутреннее состояние. Посмотрите на характер детей. Посмотрите на то, как они реагируют на окружающий мир, насколько они агрессивны или депрессивны. Вспомните свое поведение до их зачатия во время беременности. И если они проблемные, скорее всего, это так, то ваша реальная работа над собой, изменения, особенно когда вы заново проходите вот главные жизненные моменты до зачатия детей, позволят изменить их характер, и тогда изменится отношение к отцу. Дело в том, что подобное притягивает подобное. Внешняя агрессивность – это реакция на внутреннюю агрессивность. Если человек внутренне совершенно не агрессивен, то другой человек внешне не может быть к нему агрессивен. Если он попытается быть агрессивным к тому, кто внутри чист, он быстро заболеет. У него начнутся несчастья. Любой человек интуитивно чувствует, что можно, а что нельзя. Поэтому в первую очередь приводите состояние своих детей в порядок. И тогда муж изменится. Если вы перебрали все варианты, если дети у вас вполне нормальные, у вас все хорошо, вот тогда кроме кнута можно подключать и пряник. Ставить определенные условия, что при детей нельзя оскорблять, что нужно и повторять это 10, 20, 100 раз. И в конечном счете уже, если совершенно муж не реагирует на это, тогда можно говорить о полиции, о разводе. Но это крайний аспект. Потому что я не сомневаюсь, что ваше внутреннее состояние и особенно состояние детей – это главный фактор странного поведения мужа. Добрый день, дорогой Сергей Николаевич. Низкий вам поклон за труды. У меня такой вопрос. Как защититься от прилипчивости человека, близкого человека, родственника? Я помню, что вы говорили, что если жена прилипчивая, то муж держит дистанцию или изменяет. Если муж прилипчивый, то жене надо быть стервой. Слава Богу, мы с мужем не прилипчивы, держим дистанцию, поэтому у нас нет желания смотреть на сторону или стервозничать. А как быть с родственниками, живущими с нами в одной квартире? Например, моя свекровь, с которой мы живем прилипчиво до невозможности. Пока жил свекор, он отрывался на ней на всю катушку. Старший ее сын просто старается не появляться без крайней необходимости. Мой муж держит дистанцию и периодически на нее ругается. Я очень дружелюбный и открытый человек, но при общении с ней меня просто распирает тоже рявкать. Но я должна демонстрировать уважение. Не могу найти диалектики. Ну что, диалектика – это любовь. Любовь объединяет противоположности. То есть нужно быть мягкой и твердой одновременно. Можно быть искренней. Вы обращаетесь к свекрови. Там, Софья Петровна, вы ко мне прилипаете, я замечаю. Вы по характеру очень привязчивый, прилипчивый человек. А это может повредить здоровью. Поэтому давайте небольшую дистанцию соблюдать. Говорите все, что у вас есть, и ничего страшного. Сначала обидеться, а потом научиться сохранять дистанцию. Я вас уважаю, я вас люблю, но прилипать, прирастать друг к другу нельзя, потому что это вредно для здоровья. Прямо так и скажите. Если человек вас вампирит, говорите, а ты случайно меня не вампиришь? Не надо стесняться тех вещей, которые, скажем так, важны. Не надо стесняться говорить правду. По Поэтому можете сказать, дорогая моя свекровь, вот я тут прочитала, психологи говорят, это, так сказать, более авторитетно звучит. Ученые-психологи говорят, что очень важно быть добродушным, но нельзя допускать крайностей. Добродушие иногда превращается в прирастание душой другому человеку. Поэтому нужно быть, с одной стороны, добродушным, с другой стороны, держать дистанцию. И я не сомневаюсь, у вас это получится. Мне кажется, у вас добродушия много, вы очень хороший, добрый человек, но дистанцию пока не научились соблюдать. Всего на все. Попробуйте. Добрый день. Спасибо за ваши труды. Часто возникают конфликты с мужем. Пытаюсь их разрешать, меняя себя. Но не знаю, как воспитывать его, как сохранить принцип единства и борьбы. Мой муж очень категоричный, гордый и принципиальный. Не выносит критики, и любое мое сопротивление, или даже совет, или помощь, да и вообще любое действие, направленное на изменение его, доводит до такого скандала с его стороны, что он начинает собирать вещи. Как в таком случае воспитывать другого? Ну, воспитание другого, я говорил, начинается с себя. Гордому человеку часто легче умереть, чем измениться. Это особенность гордого человека. Почему? Потому что изменение – это разрушение. А разрушение без любви – это самоуничтожение. А у гордого человека всегда с любовью сложно, потому что любовь дается Богом, а гордый человек от Бога закрывается. Для него свое «я» на первом месте. Как лечится гордыня в обычной жизни? Она лечится достаточно жестко. Болезни, унижения, неприятности и так далее. В человеческих отношениях можно все сделать мягче. В первую очередь нужно давать пример. Для того, чтобы помочь другому измениться, нужно научить его изменениям. Нужно на себе показать, что вы готовы уступать, идти на компромисс, соглашаться, хвалить и говорить ему: ты знаешь, вот мне кажется, можно согласиться, можно уступить, нужно уважать мнение друг друга, то есть заниматься его воспитанием. Вот посмотри, как я делаю. Я готова с тобой согласиться, я к тебе иду навстречу. Я не буду спорить, отстаивать правоту, время само покажет. Давай попробуем меняться вместе. То есть вы ему искренне говорите о том, что с его жесткостью и категоричностью обычно люди получают серьезные заболевания, они не могут ладить с другими, и обычно дело кончается разводом. И вы просто предлагаете: давай попробуем все-таки правильно относиться друг к другу и хотя бы по миллиметру, но сдвигать дело с мертвой точки. Во всех священных писаниях написано о том, что здоровый и успешный человек должен быть не только смелым, волевым и сильным, он должен быть быть мягким, понимающим, он должен уметь соглашаться, он должен уметь уступать и подчиняться. То есть это диалектика. Когда человек только мягкий, он проигрывает. Когда он только жесткий, он выигрывает, а потом умирает. Поэтому гармоничный человек, он должен быть мягким и твердым, гибким и целеустремленным. Поэтому начинать всегда нужно с комплиментов мужу. Какой он умный, энергичный, справедливый. А потом объяснять, что про его состояние в положении крайностей может привести его к проблемам и по здоровью, и по отношениях, и с чем угодно. То есть, когда вы искренне высказываете свою точку зрения и объясняете, к чему приводят вот такие черты характера, и говорите, что характер можно менять, можно реально изменить характер, улучшить свои черты и научиться правильно относиться к миру, тогда, в принципе, любой нормальный человек заинтересуется и постепенно начнет поддаваться. Вода камень точит. Просто нужно не наскоками, не требованиями воспитывать, а в первую очередь сначала любовь, комплимент, уважение, а потом постепенно, скажем так, формировать правильные цели. Вот вы говорите: вот ты можешь быть таким и таким. Ты умный, ты смелый, у тебя получится. Сейчас ты работаешь только в одном положении, а это чревато проблемами. Попробуй быть более гармоничным. Попробуй совмещать противоположности. Попробуй развивать черты и качества, которые помогут тебе общаться с людьми и в бизнесе, и в семье, и где угодно. То есть жизнь – это игра, и как бы на уровне игры можно ставить задачи и пытаться их решить. Если он отнекивается, ну давай поиграем в эту игру, давай попробуем. Характер можно изменить. Можно изменить и здоровье, и судьбу в конечном счете. Если он абсолютно глухой и вас не слышит, то биться головой в стену не нужно. Здесь уже можно решать по-другому. Христос говорил о прощении, и при этом Он говорил: не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам. Но все-таки хочется сказать, что если вы вышли замуж за такого человека, подобное притягивает подобное, значит, у вас подобные черты внутри есть. И, как правило, поведение внешнего мужа – это отражение глубинного состояния жены. Поэтому, если вы начинаете реально меняться, то, как правило, меняется муж. Он просто не сможет не измениться. Он либо изменится, либо его судьба просто отодвинет в сторону. Он не сможет с вами жить. Поэтому начинайте с комплиментов и собственных изменений. Сергей Николаевич, благодарю за ваши труды. Я счастлива наблюдать за тем, как меняюсь я и мои близкие в лучшую сторону. Вопрос. Мой молодой человек, встречаемся более 2 лет, никак не может понять, хочет он быть со мной или нет. Часто разъезжаемся из одной квартиры по его инициативе. Сейчас в очередной раз разъехались. Если сначала это было очень больно и обидно, то сейчас принимаю спокойно, сохраняя теплые чувства. Основные проблемы в его глазах – недостаток интима и страсти. В моих – недостаток заботы и внимания. Где заканчивается грань принятия и прощения? И начинаются решительные действия по поиску мужчины увереннее. А начинайте сразу, не тяните. В среднем, мне кажется, так, полгода. Если за полгода молодой человек не определился, не надо тратить на него время. С другой стороны, если, скажем, у вас внутренний уровень гордыни или ревности очень высокий, то у вас будут проблемы всегда с мужчинами. Поэтому посмотрите на свой характер. Если вы добродушная, отходчивая, умеете жертвовать, заботиться, умеете любить не за что-то, а любить невзирая ни на что, если у вас инерция любви высокая, то тогда не нужно особо переживать по поводу мужчины. Вы тогда можете спокойно решать достаточно быстро этот вопрос. Дальше. Забыл. Ничего, сейчас помню, была интересная мысль. Так вот, посмотрите на свой характер, это первое. Второе. Если вы хотите быть счастливой, то запомните одну простую истину. Внешнее счастье не должно быть больше, чем ваше внутреннее счастье. Иначе тогда вы будете зависеть. Научитесь быть счастливой без мужчины. Без его внимания или невнимания. Вот когда ваше внутреннее счастье от того, что у вас есть в душе любовь, от того, что есть Бог, который нас любит, от того, что вы можете реализоваться в жизни и быть счастливы, когда ваше внутреннее счастье будет устойчивым, непоколебимым, тогда вы перестанете зависеть от мужчины, и тогда мужчина будет цепляться за вас и требовать замужества поскорее. Потому что вы не будете от него зависеть и не будете в него внутренне цепляться. Внутренняя привязанность женщины – это опаснейшее дело. Оно может разрушить здоровье мужчины и его судьбу достаточно быстро. Поэтому научитесь быть счастливой, невзирая ни на что. И в этом плане как раз ситуация с молодым человеком подталкивает вас к тому, чтобы вы не переживали по поводу его измен, обид, расставаний и прочее. То есть, с одной стороны, вы должны быть независимы внутренне от мужчины, с другой стороны, нельзя и, как говорится, полностью игнорировать его. Делай, что хочешь. Должна быть диалектика. То есть, когда хозяин отпускает свою собачку без поводка, она может убежать и получить серьезные проблемы. Когда хозяин держит собачку на очень коротком поводке, то это удушающее, так сказать, руководство, и у собачки тоже могут быть проблемы. Поэтому мужа нужно держать на поводке, но на длинном. Нужно не зависеть от него, но контролировать и воспитывать. Опять же, диалектика. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Такой вопрос. Типичная ситуация. Любовный треугольник. Жена, муж, любовница. Мужчина хотел оставить жену и уйти к любовнице по причине сильной взаимной любви, создать с ней семью. Но жена, чтобы привязать его, воспользовалась услугами черной магии, причем сделав не только приворот, но и порчу мне. Я ей зла в ответ не желаю, держусь честно, не один год уже, ставлю свечки за здравие в храме, пытаюсь прощать. Но это очень сильно разрушает мою жизнь со всех сторон, приносит огромную душевную боль, поскольку мужчина так и не передумал уходить из семьи, но и меня не бросает. Пропадает на время и бежит обратно с признаниями в любви. Терзая, я понимаю, что это чистка всех троих, но скажите, пожалуйста, с чем работать? Ведь я человек добрый и добродушный. Дело в том, что часто то, что мы называем любовью, является страстью. Чувство влюбленности вспыхивает у мужчин часто. Если за каждой влюбленностью, которую он считает любовью, он будет бежать, то он будет жениться по 10, по 15 раз, как это, кстати, многие делают. Поэтому есть понятие обязанности, ответственности. И люди всегда раньше следовали этому. То есть любовь – это сдержанная страсть. Любовь часто дается с ограничениями, чтобы она не превратилась в страсть. И раньше, скажем так, мы привыкли говорить «замуж по любви», «все делается по любви». А истинная любовь проявляется тогда, когда мы получаем не наслаждение, а удовольствие, а когда получаем боль. Мы часто осознаем, что любим человека после расставания с ним. Или когда человек становится инвалидом, лежит больной, и мы страдаем, ухаживая за ним, жертвуем. И вот тогда вдруг мы понимаем, что мы его любим. И далеко не всегда истинное чувство любви совпадает со страстью. Поэтому я думаю, что вот эти все привороты жены и прочее, это подсознательное желание остановить страсть с мужа. И если он, скажем так, уйдет от жены и воссоединится с вами, то вот это то, что называется любовью, это чувство, оно заставит его забыть подсознательно о Боге, потому что любовь человеческая – это высшее наслаждение после любви к Богу. И дальше начнется развал. Я помню, как одна женщина мне написала письмо. Вы писали, что нужно идти за любовью. Я развелась с мужем, вышла замуж за того, кого полюбила. После этого у меня начали болеть почки, отваливаться. Он тоже стал болеть, я с ним развелась. И сейчас я дружу с мужем, с первым, со вторым бывшим мужем. И чувствую, что не смогу жить больше ни с одним мужчиной. Почему? Потому что вот это ощущение, что она мужа не любила, позволяло ей сохранять любовь к Богу. То есть почувствовать любовь к другому человеку без опасных последствий может только реально глубинно верующий человек, для кого понятие любовь к Богу не является абстракцией. Вот тогда он может любить другого, наслаждаться этой любовью без опасных последствий. Сейчас идет поголовный атеизм. Сейчас во всем мире ослаблена вера в Бога. Причем эта вера ослаблена не просто в голове, а в нашей душе. мы подсознательно начинаем утрачивать любовь и веру в Бога. И это самое опасное. Вот отсюда и гомосексуализм, и распад семей, и нравственное разложение, которое сейчас идет в западных странах. Так вот, учитывая то, что любовь к Богу ослабевает, вспомните, что говорил Христос, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Так вот, любовь сейчас охладевает. И поэтому человеческая любовь сейчас становится все более опасной. Поэтому браки лучше строить на таких понятиях, как дружба, уважение, душевное тепло. Это гораздо часто ближе к любви, чем то, что мы называем любовью, страстью, сексуальным, можно сказать, сексуальным наслаждением и прочим. И когда мы наше наслаждение, похотливость, вожделение ставим выше семьи, детей, человеческих отношений, то это называется грех, и это дает кучу проблем по здоровью, по судьбе. Спасибо огромное за прошлый семинар и за книги. В них мы находим простое объяснение на сложные темы. Мой вопрос о вожделении. Мне кажется, тема вожделения так же важна, как и тема гордыни. Но чем может отличаться вожделение от гордыни? По каким признакам можно понять, что у меня тема вожделения на красной черте или просто не закрыта? И как понять, что эта тема проработана или все-таки что-то осталось? Дело в том, что когда гордыня переходит за смертельный уровень, тогда включается механизм жесткой блокировки. Либо несчастье, либо тяжелое заболевание, травмы, переломы, тюрьма, все что угодно. Или смерть. И в таком случае подсознательно человек переводит гордыню в противоположность, в ревность, и это позволяет какое-то время ему существовать, выживать более-менее нормально. Поэтому вожделение, похотливость – это обратная сторона гордыни. И чем выше гордыня, тем неизбежно, рано или поздно, включится похотливость и вожделение. Поэтому, скажем так, определить уровень вожделения можно по уровню гордыни. Насколько у вас сильна обидчивость, тенденция плохо говорить о людях, плохо думать, осуждать, насколько вы не принимаете потери, насколько вы сожалеете о прошлом и переживаете за будущее. Настолько вы уже внутри тяготеете к ревности и вожделению. Поэтому, если говорить о внешней стороне дела, то когда уровень вожделения тоже подходит к критическому, тогда вот включаются блокировки. Как они выглядят? Это проблемы с мочеполовой, проблемы с зубами, это страх за жизнь, это ревность, постоянные мысли об измене любимого человека, это неумение сдержать свои сексуальные чувства, то есть если мужчина видит красивую женщину, он ничего не может сделать так же, как и женщина, то есть это похотливость, которая начинает брать верх над человеком, это стремление к сладкому. Сладострастие, так сказать. Это неумение сдержать аппетит, переедание. То есть, когда человек испытывает вожделение неконтролируемое, то он уже с трудом может свои желания и чувства сдерживать. Но, в принципе, все достаточно просто. Поэтому увидеть, что у вас вожделение начинает уходить за красную черту, и определить достаточно просто. Но нужно понять, что работа над вожделением – это первый этап. А дальше все равно пойдет тема гордыни. И вот с ней работать достаточно сложно. Но на эту тему я много писал и говорил, так что в книгах все изложено. Добрый день, Сергей Николаевич. От всей души благодарю вас за ваш труд и исследования. В мире много информации, но именно вы сумели ее систематизировать, сжать и сообщить. Поэтому огромное количество людей появилась возможность почувствовать любовь к Богу, выпутаться из сложного клубка собственных заблуждений и просто выжить. Не могу найти ответ на такой вопрос. Что такое чувствительность? Как она проявляется и для чего она нужна? Нужно ли ее усмирять? Я имею в виду человека, который добрый, искренний, отзывчивый, заботливый, способный творить, но в то же время необычно ранимый, боязливый, где-то обидчивый, переживающий боль даже по пустякам. Я думаю, этот вопрос будет актуален для многих женщин. Чувствительность – это очень хорошо и очень плохо. Опять же. Дело в том, что все зависит от того, как мы ориентированы. Когда у человека высокая чувствительность, то он сопереживает другому. Его чувства более глубокие, обостренные, масштабные. Он может реализоваться в искусстве, в культуре. У него может быть высшая интуиция. То есть масштаб наших чувств и их, скажем так, накал чувств – это показатель нашей энергетики, ведь наши чувства и желания связаны с энергией. Но вот если наша главная цель – это не развитие, не единение с Богом, а если главная цель – это, скажем, жизнь, это наши желания, инстинкты, то обостренная чувствительность становится нашим врагом. Если для меня любовь важнее жизни, то боль я вынесу. И любая боль, как угнетение жизни, будет подталкивать меня к любви, как к высшей защите. Если для меня жизнь важнее всего и мои инстинкты, то боль для меня станет непереносимой. И эта боль будет рождать взрыв агрессии. И дальше любые последствия, или агрессия, или депрессия. Кстати, психологи заметили, что садисты, убийцы, у них обостренная болезненная чувствительность, болезненная ранимость. И они как бы мстят всем. То есть все думают, что причина в повышенной чувствительности, а на самом деле причина в неправильных приоритетах. Поэтому в первую очередь нужно внутренне выстроить правильную систему приоритетов, чтобы душа чувствовала, что важнее, что главное, что второстепенное. И тогда чувствительность будет работать на нас, а не против нас. Вот это, сказать, желательно понять. Уважаемый Сергей Николаевич, как оставаться для мужа, как женщины, привлекательной, чтобы волновать его мужскую природу? Какой должна быть женщина, чтобы мужа тянуло к собственной жене? Каким вообще тянутся мужчины? Я ведь фигурой не отличаюсь, ростом топ-модели тоже. Над собой работаю, но муж часто повторяет, что мужчина любит глазами. Спасибо вам огромное. У меня соседка была лет 40 назад. Я жил в коммуналке. Характер отвратительный, страшненькая, маленького роста. Мужиков хоть отбавляй. Вышла замуж за одного. Поссорилась, не понравился, развелась, тут же выскочила замуж за другого. Вопрос. Как же любят-то глазами? Там глазами нечего было любить. Так вот, наши чувства – это энергия. Если мужчина отдает энергию женщине, то он проявляет к ней интерес, внимание, и она ему интересна. Если никакой энергии не выделяется, то нет интереса. Просто рефлекторно у каждого мужчины энергия выделяется на внешнюю красоту. Накрашенные губы, подведенные глаза, красивое платье, красивая фигура. Идет автоматический выброс энергии, и мужчина чувствует себя счастливым. Но это первый день. А второй, третий что делать? На второй, на третий день выброс энергии прекращается чисто по внешним аспектам. И дальше начинаются проблемы. Так вот, для того, чтобы мужчине было интересно, нужно помочь ему эту энергию выделять не только на внешний, так сказать, ваш антураж, а нужно помочь ему выделять энергию во всех аспектах. Каким образом? Когда мужчина заботится о женщине, он отдает энергию. Нужно просить, нужно требовать, нужно раскачивать мужчину, чтобы он заботился, отдавал энергию, внимание, то есть не стесняться раскачивать его в этом плане. Когда женщина полностью, целиком согласна со всем мужем, полностью ему уступает и никогда не демонстрирует свое собственное мнение, она становится мужу неинтересна, и он к ней охладевает. То есть нужно уступать в мелочах, но нужно показывать свое, скажем так, собственное мнение, свою независимость, и внутренне быть независимой от мужа, тогда будет два потенциала и пойдет энергия. То есть для того, чтобы было интересно с супругом, должен сохраняться принцип развития. Отношения либо развиваются, либо угасают. Угасают отношения те, в которых нет, которые не соблюдаются законы развития, законы единства и борьбы противоположностей. То есть, если женщина не является противоположностью мужу, если она его раба, мужу с ней неинтересно, он начнет изменять, и отношения начнут деградировать. Если мужа если жена конфликтует с мужем, четко обозначает свою позицию, но не проявляет любви, милосердия и единства, то тогда идет развод, потому что развития тоже не будет. Конфликт без единства – это деградация. Поэтому, с одной стороны, женщина должна демонстрировать любовь, понимание, заботу и теплоту к мужу, а с другой стороны, она должна в какой-то степени конкурировать с ним и лидировать, и управлять, и воспитывать, и, уступая в мелочах, держать главные какие-то свои принципы и аспекты. И вот на этом постоянном соревновании, на конфликте, на внешней борьбе и внутреннем единстве, в принципе, базируются нормальные человеческие семейные отношения. Поэтому мужа нужно... Вот говорят, женщина должна быть тайной. Почему? Потому что, когда мужчина видит какую-то тайную загадку, возникает чисто, скажем так, генетический момент, желание познать, понять, разобраться. Поэтому женщина должна быть тайной, загадкой, женщина должна быть неожиданной, женщина должна быть независимой, женщина должна быть непредсказуемой, женщина должна быть добродушной, любящей и заботливой. И вот когда эти противоположные качества вы демонстрируете, то тогда складываются нормальные отношения. То есть мужчина должен выбрасывать энергию, он должен... Энергия – это чувство. Поэтому раскачивать можно под разными предлогами. Но самое главное, чтобы он не застаивался. Как в Библии сказано, когда Бог одному говорил человеку: если бы был ты холоден или горяч, я бы тебя не наказал. Но ты не холоден и не горяч, поэтому будешь наказан. Вот холодный или горячий – это тот, кто дает или берет энергию. А вот не холодный, не горячий – это тот, кто ничего не делает, у кого энергия засыпает. Это человек умирающий, деградирующий. Христос говорил: не зарывайте таланта в землю. То есть нужно идти, нужно реализовывать, нужно добиваться. Поэтому нужно мужа раскачивать, принуждать его к походу в театр, к поездкам, к совершению подвигов, ставить какие-то сверхзадачи. То есть постоянно тормошить, чтобы он не лежал на диване, не застаивался, а отдавал энергию. И насколько вы поможете ему отдавать энергию, насколько вы поможете ему развиваться, настолько ему будет интересно с вами. Ну а внешние подведенные глазки, брови, губки – это на два дня. А главное, это тот характер, который позволит мужчине рядом с вами каждый день проявлять внимание, интерес, и каждый день он должен вас завоевывать, и каждый день он должен чувствовать, что вы новая и другая. Поэтому, когда у вас внутри есть состояние, которое заставит мужа развиваться, тогда можете не переживать. Он будет счастлив, и вы тоже. Ну, это вкратце. В следующем диске постараюсь более подробно. Спасибо.